Глава 4. 20 мая. Шанхай. А хорошо все-таки на море. В данный момент я лежу на шезлонге под зонтиком. Рядом со мной, каждый в своей яме, Булат и Кайта. Жарко им. Выкопали себе по хорошей такой ямке и лежат там теперь, остывают. Они хоть и привыкшие к жаре, но, видать, тут им все-таки жарковато. Только что они носились с местными детьми по берегу и лопали мороженое. Вон у Булата язык почти на плечо. Ну а кошки, лимуты, Шварц и Дизель, как истинные аристократы, лежат и вылизываются на шезлонгах. Это волки, как поросята, все в песке. А эти нет, мокрые только. Ну и народа уже тут вокруг, прям натуральный курорт. За эти 3 недели, которые прошли с открытия нами водного мира, произошло очень много событий. Пожалуй, расскажу вам все по порядку. Светка с девчонками вон на водных лыжах катаются. Слива опять что-то жрет. Ваське, особенно большой, пытается ската оседлать и на нем прокатиться. Но скат не выдерживает веса большого и тонет. Походу, не осуществится желание большого прокатиться, как мы все на скате верхом. Итак, начну. Сейчас только холодненького коктейля выпью. Кстати, вкусная вещь-то. Тут какое-то дерево на островах растет. Его ягоды и выдают вкусный сок, который уже наши стали смешивать с различными напитками. Вкус совершенно другой, но жажду утоляет на раз. Первый раз мы его попробовать побоялись. Дали сливе попробовать. Он не проблевался, и днище у него не вырвало. Решили, что нам вредно не будет. Наш полиглот Денис Олегович после беседы с местными сказал, что у них какая-то дикая смесь языков. Испанский, португальский, еще какой-то древний. В общем, общий язык с горем пополам нашли. Плюс на бирже нашли еще несколько человек, которые владеют испанским. Вот они и налаживали словесный контакт с местным. Постепенно за эти 3 недели разговорились. А то был у нас тут разговор глухого со слепым. Все как дураки орали, руками махали и матерились. В общем, это племя живет тут уже несколько десятилетий. Как я уже говорил, тут их Шанхай и 4 острова, на котором они выращивают для себя необходимую еду. Мы, кстати, прокатились, посмотрели, что у них на островах и как. Много построек из дерева, навесы, сарайчики, домики небольшие, шалаши. Есть коровы, овцы, бараны, куры. Соответственно, молоко, яйца, сметана, сыр и так далее. Я еще в момент знакомства с местными обратил внимание, что по ним видно, что они не голодают. Да и по домам, когда ходили, видели множество еды. Разве только что мяса у них маловато. Зато рыбы завались, любой. Одежду они себе делают, как и сказал Гера, из водорослей. Из квадрокоптера мы видели их сбор. На одном из островов есть гора, которую они потихоньку разбирают и со всех сторон ее ковыряют. Так они добывают железную руду. Железа у них мало, очень мало, поэтому мы и видели так мало в Шанхае железных изделий. На островах, конечно, есть некоторые орудия труда из железа. Тяпки, лопаты, кирки, ломики, но всего этого мало. А больше железа им взять негде. Кстати говоря, нас всех нереально впечатлил их кузнец. Юноша, вот кого матушка природа не обделила силушкой. Насчет интеллекта не знаю, не общался. Но дури в нем реально дофига. Вы бы видели его молот, которым он свои железки на наковальне лупит. Причем чувак такой добрый, улыбчивый. Слева его сразу Алеша Попович назвал, ржали все. Глины на одном из островов завались. Из нее они и что-то типа черепицы делают, и посуду, и дома обрабатывают, но щели заделывают. В общем, живут как-то и не тужат. Особо нас всех интересовали эти железные балки, на которых стоит крепость. Балки были установлены лет 20 назад, когда начались нападения морских гадов. Они сборная, судя по балкам. Мы плавали к ним и хорошо их рассматривали. Так вот, их вкручивали в дно, ну как буру рыбаков. Несколько лодок крутились по кругу, и от каждой лодки в балку был вставлен шест. Так и вкрутили их в дно. Ну а потом уже установили еще секцию. По морским гадам нам тоже прояснили ситуацию. Хищники нападают стабильно раз в месяц, бывает и два. Перед этим приходит плотный и, как объяснили местные, какой-то липкий туман. В общем, судя по информации, этот туман очень противный, и на следующий день нападают морские хищники. Туман ложится точно на деревню. Пахнет он еще чем-то, но чем местные объяснить не смогли. Вот, скорее всего, морские гады и ведутся на этот запах. Именно этим и объясняется то, что когда мы сюда пришли, крепость была пустой. Как раз последнее нападение было за несколько дней до нас. Отбились. Узнали мы и о самих хищниках. Тут поподробнее постарались все выяснить. Тут их несколько видов. Первый – это уже знакомый нам осьминог, плюющийся водой, как пожарная машина. Второй вид – какой-то подводный слон, такая же хреновина с хоботом, только хобот длиннее и толще, и из него он выплевывает камни и песок, песка строит так, что мало не покажется. Он просто ко дну прилипает и фигачит, либо набирает все это в себя, подплывает и открывает огонь. Именно этим и объясняются все эти многочисленные вмятины и царапины на крепости. Со слов местных, камешки он выплевывает из себя с хорошей скоростью. Размер не больше кулака мужчины. Но представьте, что вы почувствуете, если такой камень у вас прилетит. Несколько ученых особо интересовались, на какое расстояние они могут плеваться. Причем на 30 метрах человека может сбить с ног напором. А подводные слоны и того больше. Там полет камня до 60-70 метров доходит. Прилетит, будет очень больно. Песок метров на 20, но засыпает им на раз. Акулы. Этих мы уже видели, причем они все большие, белые и опасные. Ну и улитки. Обычная улитка, только очень и очень большая. Вес несколько тонн. Именно эти улитки и снесли бревна в этой яме. Только они с трудом выбираются на мелководье. Слишком неповоротливая и медлительная. Они идут в качестве таранов. Раньше тут была другая крепость, также из бревен, только ее ноги не из железных балок, а из больших бревен. Улитки их снесли. Крепость рухнула, и всех защитников морские хищники сожрали. Самые опасные — это осьминоги. Они бывают большие и маленькие. Если большие еще не особо на мелководье, то мелкие нет-нет, да в момент нападения проникают в деревню и хватают своими щупальцами всех подряд. Сами понимаете, что отбить человека из щупалец нет никакой возможности. Еще есть какие-то крабы. Хрен его знает, как они толком называются. Местные сказали, что они всего пару раз были. По размерам люди ткнули пальцем в наш катер. Охренеть, краб. Катер как минивэн по размерам. Один раз только было, что такой краб добрался по мелководью до деревни и снес пару домиков. Благо большинство жителей уже свалило на острова. Остались только защитники. И кто-то из них удачно кинул копье. Попал ему точно в шею. Ну, значит, мы с огнестрельного оружия всех этих зверюшек в два счета почикаем. Ну и скаты. Да, это их местные лошадки, домашние животные. У каждого из скатов есть имя. Ну, типа дельфинов они у них. Милые зверюшки. Люди на них и катаются, и перевозят грузы. Но это мы все уже видели и сами на них катались. Когда нам про скатов рассказали, я сразу понял, почему тот мужик, когда мы спасали детей, не бросил своего. И, как кажется, того ската звали. Кстати говоря, скаты бывают, помогают в отбитии атак морских хищников. Правда, и сами гибнут. Ну и само собой, у них редко, но, как говорится, метко клинит башню. Унес же один из них детишек из Шанхая. А зверюшки умные. Я прям с удовольствием на них катался, гладил, кормил их рыбой. Даже Булат и тот нюхал мордочку ската, которую тот выставил из воды. А потом он вместе с этим скатом носился вдоль берега, поднимая кучу брызг. Даже пару раз было, что скат поднырнул под него и прокатил его на себе. Кайта, как истинная леди, на скатах не каталась, но нюхала. Лимуты лежали по шею в воде и наблюдали, как вокруг них вьются эти самые скаты, но играть они с ними не стали. В общем, наши и местные зверюшки вроде как подружились. А так, Шанхай — это обычная рыболовецкая деревня. Люди живут, занимаются животноводством на островах и сельским хозяйством, ну и рыбу ловят. Отбиваются от атак морских хищников, и в принципе все. Море, их тут два. Да-да, два моря. Первое море — это где водятся морские хищники, акулы, осьминоги, подводные слоны и так далее. Наверняка еще какая-нибудь гадость там плавает. Наши ученые как с ума посходили. Все же им надо изучить. Всех поймать, пощупать, понюхать. Правда, одних таких на лодке чуть самих не сожрали. Вовремя свалили. Но впечатления у яйцеголовых полные штаны были. И второе море, с другой стороны Шанхая. Там вода гораздо чище. Я когда его увидел, прям шляпу снял, вернее, Панаму, Египет, мать вашу. Чистейшая вода. Различные разноцветные рыбки. Небольшие островки из скал. Сам Шанхай и эти четыре острова находятся на мелководье. Его площадь около 50 километров. На мелководье максимальная глубина мне по шею. Во мне 1,76 м. Все, глубже нет нигде. Острова тоже разные по размерам. Но в целом на население Шанхая в принципе всего хватает. И места там хватает. Но местные предпочитают жить в домиках на воде. Вот бзик у них такой. Все живут на воде. Оттого и деревня эта такая большая. Куча переходов, мостиков, лестниц. Зайдешь туда, и можно уже не выйти. Я имею в виду, заблудиться можно на раз. Зато Шанхай полностью пронзен различными артериями для лодок, и мостики идут поверху. Движуха у них тут, будь здоров, бывает. И торговцы плавают на узких лодках и везут что-то и по своим делам на лодках или скатах. Прям маленькая Венеция. Но Шанхай мне нравится больше. Да и наши уже все так эту деревню называют. Вот эти моря и окружают это мелководье. Плавали мы на катере, смотрели, как они соприкасаются. Отчетливо видна полоса воды разделения двух морей. Морские хищники не заплывают в более светлое море. Ну и люди не суются в более темное море. Как объяснил нам Гера, там и соленость другая, и состав воды отличается, и температура. Если в темном море вода плюс 22-24, то в светлом 27-28. Купайся, не хочу, никто тебе задницу не откусит или на морское дно не утащит. Никто из местных ни разу не ходил под парусами и не изучал, что там дальше в светлом море. Не надо им это. Они живут в своем Шанхае, и все. Но и понеслась. Первонаперво из своего мира притащили сделанные на заказ железные сети и установили их в нескольких местах поперек этого канала. Кстати, его глубина оказалась не более 12 метров. Плюс также вбили в дно железные балки и вбили их достаточно плотненько друг к другу. Пускай теперь эти улитки попробуют их снести. Замучаются. Саму крепость разобрали и на четырех столбах сварили новую, железную. По размерам она получилась, как и старая, только теперь уже была сделана из толстого железа, с бойницами, отверстиями для стока вод, плюс с верхнего этажа крепости в обе стороны были сделаны мостики, по которым можно было перебраться на мелководье, прыгнуть в катер и делать ноги. Причалы тоже построили. Вместо 5 башен, которые хотел поставить риф, установили 2 по краям от крепости в 500 метрах друг от друга. Башни получились большие, 2-этажные, плюс крыша. На крышах установили по одной 45-миллиметровой пушке, 85-миллиметровые все-таки тяжеловатые. Само собой, везде электричество. Запас топлива, медикаментов и боеприпасов. И дежурная смена охраны. И на крыше крепости установили также одну 45-миллиметровую пушку. Так что с 3 орудий можно лупить по морским гадам, будь здоров. Само собой, когда их установили, попробовали. Когда дали первый залп, местные все разбежались. Но пушки стреляют хорошо. Выпустили по 3 снаряда, кажется, даже кого-то из хищников в воде достали. Его оглушенное тело всплыло на поверхность. Но проплавало оно там недолго. Его тут же порвали на запчасти другие хищники. Все-таки мы старались в первую очередь построить средства защиты и обороны. Как-то не хочется с голыми руками встречать неожиданных гостей. Вот и строили практически круглосуточно при свете мощных прожекторов. Помимо нескольких генераторов, которые мы сюда привезли в первый раз, перевезли мы сюда и здоровенный генератор, который утащили трактором с корабля автовоза. Этот генератор установили на ближайшем острове к Шанхаю, и от него уже по дну пустили множество кабелей и к деревне, и к башням, и к крепости. Местные сразу вкурили, что такое электричество. Различные инструменты, одежда, техника и активно нам во всем помогали. Нам — это людям из 3 городов. А то сейчас подумаете, что там только ГДЛ работало. Нет. 15 марта с шумом, с помпой, с оркестром и салютом открыли большой грузопассажирский терминал с новыми воротами. И к динозаврам, и в водный мир хлынуло огромное количество различного народа из нашего мира. Кто отдохнуть, кто на экскурсию, кто поохотиться. Грач сказал, что тут же нашлись горячие головы, охотнички, которые поперлись охотиться на динозавров. Отправилось несколько групп. 3 не вернулись, видать, на них самих устроили охоту. Ну да, я помню, как мы улепетывали от тех зверюшек. Ну что ж сделать, за всеми не уследишь, а другим уроком будет. Само собой нашлись те, кто первый прочухал ситуацию с различными видами спорта в водном мире. И пошло-поехало. В Шанхай перетаскивалось нереальное количество стройматериалов для строительства баз отдыха. Ну, как баз. На берегу того или иного острова, кстати, с местными таки пришлось договариваться. В общем, тут берег они выделили, там выделили, самозахватом не занимались. Не надо их против себя настраивать. Короче, на выделенных участках берега стали тут же строить домики, причалы, сарайчики. Там и расположились любители водных видов спорта. На большом собрании 3 городов щедрой рукой решили, что часть Шанхая с согласия жителей перестроят. Все-таки, когда дом на воде построен с помощью веток и кое-как обтесанных бревен, и с помощью хорошего инструмента, хороших материалов, стекла, проводки и нормальных коммуникаций, это 2 большие разницы. Работа кипит. Разбираются старые домики, строятся новые. Еще в самом начале собрали глав семейств и просто авторитетных людей из местных. Сказали, что мы тут остаемся всерьез и надолго. Тут как бы да. Согласия у местных никто не спрашивал. Думаю, они это поняли. Но, в принципе, проблем быть не должно. Мы же не каратели какие. Короче, местным объяснили политику, товарно-денежный оборот, что такое работать за деньги. Ну и тут же сформировались бригады строителей, различного персонала и так далее и тому подобное. Тут местных взяли на работу. Там взяли и уборщиками, и строителями, и поварами, и так далее, и тому подобное. Обучать начали каким-то элементарным вещам. Привезли еще животных, еду там какую-то нашу поставлять стали. Пару тракторов, лодки, семена для посева. В общем, все шустро так пошло. Думаю, тут уже опыт у нас есть в этом плане. Проволочек и чиновников нет. Вот и стал народ суетиться. Самое интересное, что считать они умеют все. Честно говоря, для меня это было приятной неожиданностью. У них тут даже типа школы что-то есть. Грамматика? Видел я на глиняных дощечках какие-то тексты, и как взрослые и дети читают по слогам. В общем, школа, поликлиника, вся необходимая инфраструктура тоже будет. Стройка была грандиозной. Сюда ринулось огромное количество людей, которые хотели искупаться в привычной соленой воде и позаниматься спортом, будь то катание на лыжах, серфинг, виндсерфинг, кайтинг, подводное плавание и охота. Одним словом, курорт. Также прямо на воде был построен большой причал. То есть теперь, когда ворота открывались из нашего мира, вода не заливала часть площадки, и люди спокойно выходили на деревянную поверхность. Я только сегодня с утра видел, как сбоку от причала в воду вбивают сваи для увеличения его площади. Тут же и склады, и стоянки, и что-то типа вокзала нужно. Некоторые из местных к нам тоже сходили, посмотрели, что там и как. С моей точки зрения, наше интегрирование в общество людей из водного мира происходит гораздо быстрее, чем в мире динозавров. Как-то тут в Шанхае народ потолковее, что ли. Со слов Рифа и его пацанов, речное облако в нашем мире подвергалось набегам теперь каждый день. Было даже несколько стычек за катера и лодки, благо без трупов. Менты местные приехали, всем по зубам надавали, воронки свои погрузили и в кутузку увезли. Дальше не знаю. Но, скорее всего, эти конфликтующих на пару месяцев на работы какие-нибудь городские определят, чтобы остыли, а потом отпустят. Или штраф влепят такой, что мало не покажется. И будут платить, как миленькие. Бежать-то некуда. База по людям везде уже есть. Даже в городке на аэродроме организовали хороший полицейский участок, и в нашу базу даже гномов вносили. Сюда-то техники валом нужно, я имею в виду той, которая плавает. Вот и не поделили добытчики там какую-то посудину. А неделю назад я увидел несколько до боли знакомых тачек, которые никак не ожидал тут увидеть. Помните, на каких машинах ездили америкашки между своими островами? У них два вида джипов — Чирокес и Вранглер, только машины практически полностью переделанные. Большие алюминиевые колеса, загерметизированные все узлы и агрегаты и так далее. Вот и купили у пиндосов какие-то ухари несколько таких тачек и переправили в этот мир. Теперь рассекают тут на них, перевозя различные грузы или еще чего. Ах да, самое главное-то чуть не забыл. Метла. Мир динозавров исправно поставлял нам эти свои хитрые камни. И мы с успехом тут их обкатали на том агрегате, который пацаны собрали в ГДЛ. Местные полностью охренели, когда увидели, как неведомая машина несется над водой со скоростью в пару раз превышая скорость водных мотоциклов. Я и сам прокатился на метле. И должен признать, что ощущения непередаваемые. Ты мчишь над водой, тебя не болтает, не кидает, как на воднике. Ты просто жаришь на все деньги. Сзади тебя огромный шлейф от воды и рев двигателя на высоких оборотах. В море с хищниками на метле соваться побоялись. В общем, аппарат получился то, что надо. Среди матросов рифа тут же нашлись несколько бывших морских пехотинцев, которые носили на наших слесарей. Типа им нужен десантный корабль или кораблик. Море-то вот оно. Значит, нужно и средства доставки. Те обещали подумать. «Какой-то слабенький скат», — пробурчал недовольный Большой, плюхаясь рядом со мной на шезлонг, отвлекая от мыслей и воспоминаний. Шезлонг аж жалобно заскрипел под его весом. «Это не скат слабенький, — чего-то же я из пакета сказал Слива. — Это просто ты тяжелый слишком. Ты местных-то видел? Они тощие вон все, как Саня». «Чего это я тощий-то?» — Да ладно, — продолжая что-то грызть, улыбнулся Слива. — Булат вон скоро в два раза тяжелее тебя будет. Мы разом перевели взгляд на Волха. Тот, как ни в чем не бывало, продолжал лежать в своей яме рядом Кайта. — Да, мальчик стал большим, килограмм 120 в нем точно есть. Ох, и здоров же он стал. Кайта чуток поменьше. Местные, когда наших волхов или мутов первый раз увидели, бросились в рассыпную. «Слива, ты чё там жрёшь опять?» — спросил у него Большой, обтираясь полотенцем. «Будете?» — протянул он нам пакет. «А чё там?» — с интересом спросил Большой. «Местная еда». «Тогда я точно пас». Тут же ответил я, вспомнив, как Слива метал харчи через перила, а местные над ним угорали. «Обосрешься же опять!» — покачал головой Большой. «Не-а!» — закинул в рот пару каких-то штук, — ответил Слива. «Вкусно!» «Че это хоть?» «Не знаю, жуки какие-то. Тут как в Таиланде. Жуки, мухи, тараканы, их на островах полно. Местные все подряд жарят и жрут». «Я такое точно есть не буду», — буркнул Большой. «Я тоже», — поддержал я Васю. «Ну и зря. Леший тоже распробовал. И кирпич». «Только кирпич потом дристал, как ты, дальше, чем видел», — подколол Слива Большой. «Это ему не свежие жуки попались», — философски сказал Слива, продолжая, как семечки есть своих жуков из пакета. «Мы пару дней назад на острове были. Нам там местные пожарили, свежих». «Сами жарите своих насекомых», — буркнул Большой. «И не вздумайте Кайту мою ими угостить». «Она и не ест», — ответил Слива и тут же спохватился. «Не понял». «Извини, Большой», — тут же затараторил Слива. «Мы ели жуков, она на нас смотрела, просила. Я дал одного, она понюхала и отошла. Булат даже не подошел». «Ты же моя девочка», — обрадовался Большой и, встав с опять жалобно заскрипевшего шезлонга, подошел к Кайте и стал ее гладить. «Правильно, не жри эту гадость местную. То, что жрет этот засранец», — палец Большого ткнул Сливу, «тебе и тебе», — палец переместился на Булата, «но ему реально было все равно, он кайфует, вам есть не надо». «Не хватало вам еще с животом мучиться». «Вы купаться будете?» Из воды раздались звонкие голоса девчонок. «Сейчас идем!» «Булат, Кайта, идите сюда!» — громко крикнула из воды Ира Большого. «Шварц, Дизель!» Оба волха тут же высунули свои головы из ям. Увидели, кто их зовет, и с пробуксовкой рванули по песку в море. «Аристократки не идут», — засмеялся я, кивнув на лемутов. Шварц и Дизель растеклись на шезлонгах и наблюдали за купающимися. Обе кошки только лениво повернули головы на Ирку и тут же отвернулись. Вот же, блин, создание-то. «Не идут». Высыпая остатки жуков из пакета себе в рот, весело сказал Слива и, вскочив, рванул по белому песочку следом за волхами. Накупавшись в волю, вернулись в наш мир. Успели как раз к открытию ворот из этого мира в наш. Теперь с открытием большого терминала все было строго по расписанию. Открытие ворот 3 раза в день. Ночью в целях безопасности ничего не работает. Гера не обманул. Энергии для открытия ворот валом. Так что проблем с открытием нет. Я все эти 3 недели крутился, как белка в колесе. Дела в ГДЛ само собой. Но мне же, блин, интересно и в мире динозавров, и в водном мире. И в Оазиса надо съездить, посмотреть, что там и как. И на аэродром даже разок сходили. Там, конечно, тот палаточно-картонно-фанерный городок перестроили весь. Теперь он не такой пожароопасный, как был поначалу. Технику исправно таскали. Торговля с гномами идет замечательно. В мире динозавров строительство базы шло полным ходом. Место для строительства и где была энергия оказалось очень удачным. Сама эта энергия была среди скал, в горах. Вот там наверху и стали строить эту базу. Тяжелыми бульдозерами проложили дорогу вниз в лес. Само собой, наверху установили пушки и пулеметные точки. Так что теперь никакие динозавры не страшны. Они просто не смогут подняться под кинжальным огнем наверх. Построили рынок для торговли с пиндосами недалеко от аэродрома. Оградили его забором, пулеметными точками, направленными на пустыню. Установили несколько пушек, заодно показали америкашкам. Пусть только сунутся. Пару батарей прикатим к вашим островам. Вмиг вас там всех в труху. Горячие головы типа Грача до сих пор предлагали по ним мазать. Типа, пусть боятся уроды нас всегда. Но пока нет, пусть живут под своими камнями. Мы их экономически задавим. Будут скулить? Замечательно. Не мы хотели с ними торговать, они с нами. Не хотите? Валите на все 4. В общем, политика по отношению к американцам у нас такая. А наберут силу, либо санкции им включим, либо пару хороших обстрелов. Думаю, что среди многочисленного населения наших городов и оазисов найдутся те, кто готов будет надавить на спусковой крючок какого-либо оружия, направленного в сторону американцев. Мне их не жалко. Пусть испытают на своей шкуре то, что испытывали люди в других странах из-за них. Тоже мне. Исключительная нация, мать их. Партнеры? Какие они нах партнеры? Перед открытием рынка мэр собрал тех коммерсантов, кто хочет торговать с американцами. Народу собралось пипец. Я и не думал, что у нас только торгаши в городах. Там, походу, этот рынок с хороший город будет. Так вот, всем коммерсам довели инфу, чем можно торговать с америкашками, а чем нет. Гул был, недовольные были, но мало. Особо никто не возмущался, видимо, понимали настроение других, что очень многие из присутствующих этих самых америкашек не любят. Но, оглядываясь вокруг, я видел некоторые ухмыляющиеся рожи. Типа «говорите, говорите, диктуйте, чем можно торговать, а чем нет, а мы все равно будем». Но тут слово взял Бондарев. Оказывается, они объединились с полицейскими из других городов, и на территории рынка будет свой полицейский участок и таможня, которые как раз будут смотреть за торговлей и чистотой сделок. Тут же довели до всех, что будет в случае черного рынка или нарушения правил. А наказание тут одно – изгнание. Так что все эти ухмылки тут же пропали. Конечно, будут те, кто со временем начнут торговать из-под полы с уже хорошо знакомыми и проверенными коммерсантами со стороны американцев. Все-таки их там на островах 20 тысяч живет. И думаю, что они во многом наши товарищи заинтересованы. Точно так же, как и мы в них. Но тут уже пусть эти полицейские смотрят за порядком. Открыли рынок, был я там. Куча ровно установленных вагончиков, стеллажей и прилавков. Склады, здания, гостиницы и сооружения. Кто хоть раз был на большом рынке, понимает, о чем я. Конечно, тут дофига чего можно спрятать и утаить. но это уже не моя головная боль. Товара много, разного. Все торгуют кто чем может и хочет. У пиндосов два входа. Там же и таможня, и пропускной пункт, и досмотр. Они сами согласились на все условия. Вот теперь пусть и терпят. Посмотрим, что будет через год. Пока это все раскачивается. Конечно, черного нала тут будет великое множество. Соответственно, и различные темные личности мгновенно появятся и с нашей стороны, и с их. Лихих людей, которые готовы идти на риск ради денег, во все времена хватало. Всегда и везде. Не удивлюсь, если тут через какое-то время и азартные игры из-под полы появятся. Бондареву я об этом после собрания сказал. Но они уже думали об этом. Молодцы, короче, менты наши. Это сейчас пока все чистенькие, новенькие, все притираются друг к другу, присматриваются, входят в доверие и все такое. Одно хорошо, вход на рынок с оружием запрещен. Это мало ли, и мы, и они вооружены, хорошо. Оружия в этом мире хватает везде. А еще, ощущаю себя сейчас какой-то девкой, которая на встрече с подружками пытается за 5 минут вывалить на них все последние новости. Короче, мы таки переехали в свою квартиру. Твою же мать, какой же это кайф! Большая, с ремонтом, с кучей мебели, с кладовкой и гардеробом, ванна огромная. Булат, мне кажется, вообще охренел от площади хаты. Первые 2 дня он носился по ней, как угорелый. Перевернул шкаф, стол, сломал 2 стула, раздавил журнальный столик, разбил вазу, большой и маленький горшки с цветами, выбил дверь к нам в спальню, когда мы его туда не пускали, и расколотил стеклянную перегородку в ванной. Прям мамай, а не Булат. Консьерж внизу все время ржал, когда мы с пацанами выносили разбитую мебель. Но, несмотря на это, я был офигенно счастлив. Наконец-то у меня своя квартира. Никто не орет с утра под окнами, не слышно визга резины, как во дворе сервиса, или рева мощных моторов. Один крот че на своем АМГ стоит, или че еще лучше вообще без глушителя кто-нибудь прокатится. Да и не ломится никто в дверь, личка строго блюдет внизу. Светка вообще порхает, как бабочка, а уж в каком виде. И места много, и там, и тут, везде, короче, можно. Ну, вы поняли, красотень. Теперь я как белый человек. Проснулся, пошел в ванну, умылся. Уже красавец. Прошлепал на кухню, позавтракал, оделся. Кнопочку жмак, машину к подъезду. На кнопочку снова жмак, пацаны около двери уже встречают. Светка еще боевой макияж наносит. Вот же девки, с утра намазаться, вечером все смыть. Времени вагон надо. Провтереть в различные части своего тела что-нибудь из кремов, мазей, скрабов. Какая там еще бабская хрень есть перед сном или после душа, я вообще молчу. А уж выход в свет, это вообще застрелиться. Ну, это я так, пока она не слышит. Так вот, вниз спустились, на заднее сиденье хлоп и помчали на работу. Хотя должен признать, что с небольшим нанесением штукатурки на женские лица выглядят они более привлекательно. Но, блядь, сколько же на это времени тратится? А некоторые такой раскрас сделают, что так и хочется ей сзади подзатыльник дать, посмотреть, осыпется это все с лица или нет. И построили наш дом на острове. Тут я вообще шляпу снял. Дом получился именно таким, каким я его и хотел видеть. Никакой цивилизации. Печка, все удобства на улице, ну или на яхте. Там мы со Светкой и Булатом на пару дней зависли. Просто спали, ловили рыбу, жарили ее на костре, варили уху, а уж тушенка из банки, разогретая на костре, вообще на ура шла. И плавали на лодке с веслами. Яхта стояла, пришвартованная к причалу. Вот где истинный кайф природы. Аппетит был зверский. Светка потом жаловалась, что у нее на некоторых частях тела появился лишний жирок. Правда, я ее так и так крутил, не заметил. Но ей виднее. Булат прям натуральный троглодит. Жрал как не в себя. Поест, убежит, возвращается весь в каких-то листьях, перьях, траве. Поест и опять свалит носиться по острову. Хорошо все-таки там. Спокойно. Людей нет. Тихо, птички поют. Не так, конечно, как в оазисе разборки. Там они какие-то контуженные все. Каждая пытается переорать другую. «Домой?» — спросил Слива, когда мы на двух кадиллаках подъезжали к Таусу. «Лонг нам уже давно починили, заделали эти пулевые отверстия и покрасили. Я, Светка и Булат ехали в длинном, остальные пацаны в коротыше». «Меня, да, домой», — тут же сказала Света. «Мне надо переодеться и на ферму съездить». «Тогда домой», — подтвердил я. «Я тоже переоденусь и на оптовую базу съездим». Вертолет звонил. Сказал, что они там какую-то новинку небольшую придумали. Хочет похвастаться. «Нам бы тоже переодеться», — показал на свою футболку, сидящий спереди Клёпа. «Давайте тогда через час. Нас закинете и езжайте, переодевайтесь». «На чем едем?» — спросил Слива. «Может, на кабанах?» «Давай!» — кайф, — улыбнулся Слива. Два 600-х Мерина в 140-м кузове сделали недели полторы назад. Мы на них пару раз всего ездили по делам. Но смотрелись они, конечно, сумасшедше. А уж какой там задний диван! Вот же немчура, умеют тачки делать. Помню, первый раз выехали в речной и дали им как следует под задницу. В первом сидел сзади я, за рулем Слива и Клёпа рядом. Во втором няма за рулем, кирпич и леший. 12-цилиндровый 394-сильный двигатель выстрелил кабана мгновенно. Я только на спидометр посмотрел, а уже 240 и продолжает набирать дальше. Ограничитель-то сняли. Само собой, хорошие диски, резина, топливо, блюр, масло из него же. В итоге разогнались до 273. Думаю, что со стороны оба наших черных 600-х смотрелись очень красиво, когда мы перли по трассе. И мне кажется, что 140-й кузов в идеальном состоянии гораздо комфортнее, чем современный Мерин. Может, конечно, это мое субъективное мнение. Я где-то на подсознательном уровне предпочтения отдаю кабану, а не современной тачке. Но кайф. Очень комфортно. Не зря. Ох, не зря таких машин заказываются больше и больше в салоне. По крайней мере, могу сказать точно, что тот Lexus-седан, который сгорел на трассе после нападения на нас, точно проигрывает по уровню комфорта этому Мерседесу. А простите, Lexus-то почти на 20 лет позже выпустили. Я не могу объяснить, чем именно проигрывает. Не хочу сказать, что Lexus плохой автомобиль, но я точно понимаю, что в мире мне комфортнее. Это надо просто своей пятой точкой почувствовать. Въехали в Таус, через пару километров начинался жилой сектор с правой стороны. Вон, вижу, стоит самолет, и по нему, как муравьи, лазают детишки. Таких самолетов на детских площадках по всему городу установили, кажется, 5 штук. Детвора была в полном восторге. Но к вертолету мы так и не попали. Пришлось ехать в сервис. Дела житейские. Хотя я очень хотел с ними быстренько разобраться и рвануть на оптовую базу. Так и не получилось. Хлоп, уже 6 вечера. Можно, конечно, съездить. Да как-то наговорился сегодня уже. То одно, то другое. Ладно, завтра скатаемся. Только я плюхнулся на заднее сиденье кабана, чтобы поехать домой, как зазвонил мой сотовый. «Да, Валер. Саша, Туман пришел». Сердечко у меня ёкнуло мгновенно. Вот и дождались. «Значит, завтра будет нападение морских хищников». «Во сколько, никто не знает. Но то, что завтра, это 100%. Мы у местных много раз выясняли эту информацию. Каждый из них говорил. Сначала противный и вонючий туман, на следующий день нападение. Причем каждый раз разное количество морских хищников. Ну что же, мы этого ждали. Готовились к этому. Вот и встретим завтра морских гадов.